Хиарин плавно приблизилась к мастеру-кондитеру, последовательно сняла 2 из 4 слоев сложной иллюзии и прошипела. «Гном, тебе было сказано увести Найрину». «А работать ты за нее будешь, красноглазая?» Ничуть не испугался почтенный господин Мелоуин. «Чай не в игрушки играем, открытие у нас. А это дело поважнее ваших приказаний будет. Стоит могиня, не падает, да и ладно. Изыди, дел полно, отвлекаешь ведь». Адептка смерти медленно сомкнула слои иллюзии, 20 раз помянув бездну и корыстного гнома. Но воздействовать на кондитера силовыми методами магистр права не давал.